Колдуны употребляют, так говорят, сушеное волчье сердце или медвежье мясо или сало, чтобы испортить поезд молодых на свадьбах. Лошади весьма естественно боятся этого духа и потому артачиться не идут. Тогда все кланяются знахарю, дарят его, зовут на свадьбу, почуют, и он исправляет беду. Не знаю, какими средствами. Но смешно и досадно видеть, с какой глупой важностью такой знахарь сидит в подобном случае, не ломая шапки, на первом месте свадебного стола. Однако такого знахаря умный гость прекрасно наказал за наглость и бесстыдство его. Поспорив с ним, он вызвался, по предложению знахаря, выпить ковш наговорной воды и, исполнив это при всех, сказал: «Ну, теперь ты выпей моей водицы из того же ковша и ведра». Знахарю нельзя было отказаться, так как он слишком много наперед того хвастал и хвалился, что ему никто ничего не может сделать. Гость зачерпнул в ковш воды и, отошедший в темный угол нашептывать, бросил в ковш порядочную щепоть табаку. Несчастный знахарь провалялся в самом жалком положении всю ночь на соломе, к общему удовольствию поезжан, и свадьба была отпразднована как нельзя лучше. Удивительно, до какой степени слепая уверенность морочит людей. Народ не только верит, что знахарь портит свадьбу, испортив жениха или изноровив лошадей так, что поезд не может тронуться с места, или даже оборотив всех поезжан в собак или волков. Но многие расскажут вам, как очевидцы, добросовестно и в полном убеждении, случай вроде следующего. «Я ехал однажды с работником, — говорил зажиточный крестьянин, — за которым кое-что водилось. Мы случайно подъехали в деревне к свадьбе, и он попросил меня остановиться, уверяя, что тут должен быть недобрый человек, который хочет свадьбу испортить, а потому где его надо наказать. Только что работник мой вошел в избу, как оттуда вышел препоганый мужичишка и, подошед к воротам, принялся грызть зубами столб. Кровь льет изо рта, он все грызет. Наконец работник мой вышел, а мужик взмолился ему. Тогда тот, погрозившись на него пальцем, сказал: «Ну, на этот раз ступай, Бог с тобой, да смотри вперед, не шали». Мужик поклонился ему, утерся рукавом и пошел. В Сибири какая-то трава, прикрыт или прикрыш, избавляет молодых от всякой порчи.